Глава 4. Бывший командир взвода изменился мало. Все так же строен, подтянут, чисто выбрит. И стрижка прежняя, спортивная. Вот только одеваться стал иначе. Дэн видел его в гражданке всего несколько раз. Трофимов предпочитал обычную одежду — джинсы, кожа, лен, хлопок. Стиль под девизом «просто, удобно, функционально». А теперь на нем светло-серая пара. Кипельно-белая рубашка и галстук. Заколка для галстука золотая. На ногах легкие мокасины, эдакий мачо. Судя по небрежности, с которой взводный двигался, наряд этот ему привычен. Правда, не по погоде одет. На улице жара, а тут пиджак и галстук. С чего бы это? Трофимов тоже с интересом смотрел на Дэна. Бывший подчиненный, отчаянный разведчик, его заместитель, сохранил отличную форму. Раздался в плечах. Вот только взгляд у него потухший, равнодушный. Изобразил улыбку при виде гостя и тут же вернул унылое выражение. Плохо ему, сразу видно. «Здравствуй, Денис». Первым нарушил молчание Трофимов. «Здравствуй, командир». Дэн отшагнул в сторону, кивнул. «Проходи». Трофимов прошел по коридору, с любопытством рассматривая квартиру. Неплохо устроился бывший сержант. Просторная гостиная, спальня. Еще одна комната, рабочий кабинет или детская. Кухня просто огромная, ванной джакузи. «Куда прикажешь?» «В гостиную, там прохладнее». «Можно и на кухне. У тебя такие апартаменты, взвод можно усадить». «Зачем же?» — хмыкнул Дэн. «На кухне в таком костюме делать нечего. Ты не со светского раута ко мне». «Не совсем», — Трофимов уловил насмешку в голосе Дэна, ответил ему в тон. «Это, можно сказать, рабочая одежда». Денис пожал плечами. «Присаживайся». Трофимов сел на диван, бросил взгляд по сторонам. Денис явно предпочитал стиль ультрамодерн, минимум мебели и предметов. Встроенный в стену экран телекомбайна, совсем новый Panasonic с огромным экраном, под ним стенд с дисками и картами памяти, диван, кресло, низкий столик, на котором стоит база телефона с небольшим экраном. В стену справа вделан книжный шкаф, скрытый раздвижными дверцами. Сразу видно чисто мужское жилье, ни цветов, ни картин, ни игрушек. Дэн исчез на кухне и вскоре вернулся, хотя перед собой сервировочный столик с тарелками, бутылками спиртного и воды, бокалами, вазой со льдом. Столик подкатил к дивану, подвинул ближе кресло и сел в него. Посмотрел на гостя. «Отметим встречу? Вроде и дата подходящая». «Можно». «Что будешь? Раньше водкой вроде не брезговал». «Водка так водка». Трофимов покосился на столик, отметил на нижней полке запотевшие бутылки водки, мартини, вазу со льдом. «Не откажусь я от мартини», — Дэн усмехнулся. В этом деле их вкусы совпадали. Достал литровую бутылку, наполнил бокалы на 2/3, добавил по 2 кубика льда. «Что ж», — сказал Трофимов, принимая бокал и глядя на Дэна. «За встречу?» Дэн молча кивнул. Мелодичный звон хрусталя прозвучал в полной тишине. «Извини, командир, приготовить ничего толком не успел. Встречаю, чем есть». Трофимов поставил бокал на столик, насмешливо покривил губы. «Не прибедняйся». «А чего ты меня командиром зовешь? Уж сколько лет я не взводный». «Да так, по привычке. По имени я тебя только раз и назвал. При прощании». «Имя-то не забыл». «Да нет. Если только не сменил его. Значит, как и прежде. Ильей зовут». «Не сменил». Трофимов исподволь наблюдал за Дэном, сопоставляя полученные сведения с реальностью. Его информаторы были правы. Денис явно не в своей тарелке. И чувствует себя далеко не лучшим образом. Взгляд потухший, равнодушное выражение лица, голос ровный, монотонный. Чуть оживился при встрече, а сейчас опять никакой. Однако не сказать, что Денис убит горем. Просто какой-то потерянный, опустошенный. Будет трудно его растормошить, вернуть обычное состояние. С другой стороны, именно такой Денис и нужен. Только такой, может быть, даст согласие на работу. Дэн взгляд гостя заметил, и вопрос в его глазах тоже не прошел мимо его внимания. Это только подтверждало догадку. Нужен бывший сержант своему бывшему командиру. Вот только зачем? А, впрочем, не все ли равно? Чуть позже он и так все узнает. Сразу Трофимов, конечно, к делу не перейдет. Надо же соблюсти правила приличия. В другое время загадочный визит заинтересовал бы его, а сейчас... Спасибо и на том, что развеял тоску и прервал пытку самокопанием. Он подлил вино в бокал и посмотрел на Трофимова. «За дату? 8 лет как-никак». «Давай». Бокалы второй раз опустили наполовину. «Ну, как поживаешь, Денис? Где работаешь, как дома?» «Где работаю, с кем живу, ты, видимо, уже знаешь. Навел справки. Но раз хочешь поиграть в незнание, что ж, заполним анкету. Сейчас ничем. А так, занимался бизнесом, потом ушел, взял паузу. Деньги есть, живу, как видишь, неплохо. Не женат». Трофимов покивал, еще раз окинул взглядом комнату. «Неплохо. Хорошая квартира в хорошем районе. Территория дома под охраной, стоянка крытая. У тебя какая машина?» «Ауди. Взял 2 года назад. «Ну, а ты как?» Решил сменить тему Дэн. «Помню, перед нашим увольнением ты вроде капитана получил и ушел в штаб экспедиционного корпуса, так?» «Верно. В разведотдел попал. Служу до сих пор». «И в каком же чине?» «Полковник». Дэн присвистнул. «Неплохо. За 6 лет 3 звания. После Таджикской войны конфликтов вроде не было. Мохнатая лапа или особые заслуги?» Трофимов усмехнулся, глянул в глаза Дэну. «И то, и другое. Как говорят, попал в струю. Где же служишь отчизне, если не секрет?» «Не секрет. Во 2-м главном управлении генштаба». Дэн, понимающе качнул головой. «Пошел по профилю, в ГРУ. Высоко взлетел». «И ты бы мог. Останься в строю». «Ну нет. С меня 3 лет хватило. Армия не для меня. Я слишком свободу люблю. И не терплю ходить строем», — полковник кивнул. Самостоятельность и независимость у Навруцкого присутствовали даже в избытке. Трофимов до сих пор удивлялся, как тот подписал контракт на 3 года. «Из взвода кого-нибудь встречал?» — спросил он. Дэн отрицательно помотал головой. «Знаю только, что Сашка возникне. Работает где-то в Сибири на комбинате. Да Васька Столяров звонил. Врач на скорой помощи. Об остальных не слышал». Трофимов чуть помедлил, вздохнул. «Вадим Остроумов и Гера Соколов остались в армии. Первый — прапорщик, командир разведвзвода. Второй окончил училище, командует ротой в 7-й бригаде. Капитан. Скоро станет начштаба батальона. Игорь Лутрин. Служил по контракту в погранвойсках. Погиб год назад в перестрелке на китайской границе. Остальные, как и ты, ушли на гражданку». Дэн опустил голову. «С Игорем они были в одном отделении. В Таджикистане, в одном из рейдов, почти час держали проход против 50 духов, пытавшихся уйти обратно в Афган, когда пришла помощь. Игорь успел схлопотать осколок гранаты в ногу и плечо, а Дэн наспех перевязывал правую руку. Пуля прошла на вылет сквозь трицепс. В тот день они праздновали свое 2-е рождение. А теперь его нет. Что за перестрелка на границе? Контрабандисты, нелегалы?» «Помянем», — предложил Трофимов, доставая с нижней полки столика бутылку водки. Встали, молча осушили рюмки до дна. Ледяная жидкость обожгла горло. Сели, закусили, не спеша возобновлять разговор. Трофимов видел, что настроение Дэна упало еще больше. И сразу переходить к делу сейчас нельзя. Можно все испортить. «Чем думаешь заняться?» — спросил он, подвигая к себе вазочку с маслинами. Дэн невольно вздохнул, поморщился. И с прищуром посмотрел на полковника. «Правила приличия соблюдены», — с ухмылкой сказал он. «Разговор на общие темы можно свернуть и перейти к делу». «К какому делу?» «Слушай, полковник, давай без патетики», — недовольно проговорил Дэн. «Старший офицер ГРУ вряд ли просто так приедет в гости к бывшему сослуживцу, которого не видел 6 лет. Да еще среди недели, в разгар рабочего дня. А до этого будет наводить справки о старшем сержанте запаса». Трофимов кашлянул, подумал про себя, что Навруцкий не потерял хватки и голова у него варит, а также, что тот изначально отрицательно расположен к любым предложениям. «Подозрительность у тебя с годами только возросла». «Опыт, мой колонель!» — дернул уголками губ Дэн. «Так что за тема?» Трофимов взял в руки небольшой плоский кейс, с которым пришел, и открыл крышку. Развернул чуть боком. Кейс оказался ноутбуком. Наверняка в него вбуханы все функции — коммуникатор, телекомбайн, принтер и прочие навороты. «У меня действительно к тебе предложение», — сказал он, включая ноутбук. «Выслушать можешь?» Дэн мрачно кивнул. «Много времени это не займет». Полковник чуть ослабил узел галстука, потом снял пиджак и положил его на край дивана. «Жарковато у тебя». «Кондиционер пашет исправно. Плюс 18 всего, но если хочешь, открой окно. Не надо. Дэн следил за манипуляциями гостя, покручивая бокал в руке. Его запотевшие стенки приятно холодили кожу. «Ты слышал о фантазии?» — вдруг спросил полковник. «О чем?» — не понял Дэн. «Корпорация «Фантазия». Сеть развлекательных парков, аттракционов, игр и прочее». «А, конечно, слышал. Лидер развлекательного бизнеса. Интернет, телевидение, радио, пресса. О них говорят взахлеб. В мире вроде 4 филиала корпорации. У нас на юге и в районе Байкала, в Турции и в США. Самый большой в районе Анапы. Всякие киборги там, волшебные персонажи, вроде Бабы-Яги и Леших. Даже динозавров сделали. Детвора любит бывать. Взрослые, те, кто не наигрался в детстве, бегают по полям и лесам, долбят по башкам этих сказочных злодеев. Я, правда, особо не интересовался». «Даже странно», — улыбнулся уголком губ полковник. «Каждый человек от 2 до 100 лет знает о фантазии. И почти каждый хоть раз побывал там. Детские парки, общие развлекательные центры, тренировочные залы, экскурсионные вояжи, игровые миссии. Каюсь, я тоже как-то побывал там, с племянником. О технологиях, применяемых корпорацией, что-нибудь знаешь? Что-то связанное с робототехникой и биоконструированием. Выращивание живых существ с помощью генетического моделирования, создание кибермоделей». Дэн нахмурил лоб, выискивая в памяти другие сведения о фантазии. «Помню, в армии были тренажеры марки «Пласт». Полная копия человека, даже кровь искусственная по венам текла. А основа металлопластиковая. Несколько уровней, от новичка до ветерана. Вроде та же технология использована. Я сейчас в спортзале иногда с подобными работаю». «Иногда это 2, а то и 3 раза в неделю», — уточнил про себя полковник, знавший расписание занятий Дэна не хуже его самого. «Верно. У вас был «Пласт», у нас сейчас марка «Экран». Более совершенная модель. От человека отличается только отсутствием мозга. И скелет у него из специального пластика». Дэн недоуменно посмотрел на Трофимова. «То есть работа, которую ты хочешь предложить, как-то связана с фантазией?» В его голосе сквозило недоумение и удивление. Полковник хмыкнул. Вот и смог поразить Наврутского. «Теперь бы перевести его удивление в интерес. А то до сих пор сидит с такой равнодушной миной, что аж не по себе. Да, связано с корпорацией.